Иконский рассказывал мне о Булгакове, у которого он числился в молодых друзьях. Даже уверял, что в образе Петра Бомбардова, наперстника героя-рассказчика, узнает собственные черты, в частности, свою актерскую невостребованность и неудовлетворенность. Так вот, славный милый Григорий Григорьевич не рассказал мне о том, что мы узнали теперь из дневников Елены Сергеевны. Гриша был не только к ним вхож и тепло принимаем, но и подозревался в битковщине. Вел себя странно. Когда М.А. подошел к телефону, Гриша, войдя в кабинет, подошел к бюро, вынул альбом оттуда, стал рассматривать. Подробно осмотрел бюро, даже пытался заглянуть в конверт с карточками, лежащий на бюро. Форменный Битков. Напомню, кто позабыл. Битков – персонаж булгаковской пьесы «Последние дни». Часовщик, приставленный третьим отделением и лично Дубельтом к Пушкину. Ремарка из пьесы. Битков, оставшись один, прислушивается, подбегает со свечой к фортепиано, рассматривает ноты, поколебавшись, входит в кабинет, читает названия книг. И потом приносит своим нанимателям выужен из бумажного мусора черновик возмутительного стихотворения. Была ли битковщина Конского лишь невинным проявлением любопытства? Хочется думать, что да. Хотелось того же и самим Булгаковым, отнюдь не отлучавшим Гришу от дома, хотя отношения, продолжаясь, были отравлены подозрением. Тут же приехал и Гриша Конский. Просьба почитать роман. Примечание автора. «Мастер и Маргарита», конечно. Миша говорит: «Я вам лучше картину из «Дон Кихота» прочту». Примечание автора. Инсценировка Сервантеса, над которой тогда работал Булгаков. Прочитал, тот слушал, хвалил. Но ясно было, что не Дон Кихот его интересовал. И, уходя, опять начал выпрашивать роман хоть на одну ночь. Миша не дал. Да и как избавиться от подозрений, если сам Лариосик из «Дней Турбиных» Михаил Михайлович Яншин выступает с покаянно-ругательной публикацией после запрета пьесы о Мольере, так что Булгаков, не выдержав, прерывает с ним знакомство. Долгие годы это будет постоянно яншинской болью с попытками оправдаться и доказать, что газетный корреспондент, с его слов писавший статью, извратил смысл наговоренного им. Однажды, когда писатель Булгаков будет уже отчасти реабилитирован, Михаил Михайлович, выступая на вечере его памяти, попробует рассказать о разрыве, но расплачется и не договорит. С Яншиным Булгаков порвал, Конскому претерпелся. И последнее, может быть, самое страшное, то, что калечит душу, неприметно для самой души. Как кошмар, как особо вульгарную форму бездуховности многие воспринимают сцену из «Мастера и Маргариты», где посетители литераторского ресторана, ненадолго притихнув при известии о гибели своего главаря Берлиоза, вскоре вновь возвращаются к недокушенным яствам. «Да, погиб, погиб, но мы-то ведь живы!» «Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать». И кое-кто уже вернулся к своему столику, и сперва украдкой, а потом и в открытую, выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам, да валяй. Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодные останемся. Да ведь мы-то живы. Ресторан зажил своей обычной ночной жизнью. Однако в том и штука, что это не какое-то чрезвычайное бессердечие. Такова же была нормальная жизнь, протекавшая в ненормальных условиях. Снова дневник Елены Сергеевны Булгаковой. 20 мая. Примечание автора. 1939 года. Вчера вечером был Николай Эрдман. Примечание автора. В Москве, появившийся незаконно, наездом из города, где ему, ссыльному, было предписано пребывать неотлучно. Сегодня утром заходил Дмитриев с известием о Вете. По-видимому, ее уже нет в живых. Примечание автора. Владимир Дмитриев, друг дома, театральный художник, а Вета – его арестованная жена. В городе слух, что арестован Бабель. Примечание автора. Слух, подтвердившийся. 21 мая. Мои именины. Миша принес чудесный ананас. Братья Эрдманы прислали колоссальную корзину роз. Вильямсы тоже. Очень красивую корзину роз. Женька, примечание автора, сын, принес сирень. За обедом ребята так наелись пломбиром и ананасом, что еле дышали. Миша сидит сейчас, 10 часов вечера, над пьесой о Сталине. Никакие воспоминания, воскрешающие былое с ужасом или ностальгической сентиментальностью, не способны передать атмосферу времени так сгущенно и осязаемо, как подобные бесхитростные заметки. Еще пример. 1956 год, май. Не единожды мною цитированные записи Лидии Корнеевны Чуковской. Строчу статью для «Нового мира», и потому на долю дневника остается всего лишь конспект. Вернулся Лёва, застрелился Фадеев. Это концы и начало, это завершение эпохи. Один начинает новую жизнь, другой оканчивает свою во искупление старой. А если б нашлось время, если бы Лидия Корнеевна оторвалась от срочной работы, разве смогла бы она выразительнее обозначить перелом эпохи? Тот момент, когда по памятным нам словам матери Лёвы, Льва Николаевича Гумилёва, Россия, которая сидела, получила возможность взглянуть в глаза той России, которая сажала. Вот и в дневнике Булгаковой, если не вся эпоха, то ее характернейшее состояние. Жизнь идет, каждый миг сознавая свою шаткость и хрупкость. Кто упрекнет в бессердечию добрую женщину и самоотверженную жену? Кто, не свершив греха нетерпимости и лицемерия, бросит камень в живущих за то, что они живут? За то, что Елена Сергеевна обустраивает свой дом, превратив его, по словам мужа, в лучший трактир Москвы? Икра, телятина, лососина, анчоусы. А добытчик Михаил Афанасьевич не брезгует никакой подденной работой. Киносценарии, оперные либретто. об упомянутой пьесе потом до времени промолчим. И все же, возможно, самое страшное и одновременно естественное, что делает человеком такая жизнь,